замечательный человек – это лишь малая доля тех добродетелей, которые рядовой академик приписал будущему почетному академику. Само собой разумеется, тот еще и любимый соратник Ленина, сподвижник и друг великого Сталина, первый помощник в осуществлении всех его предначертаний и, наконец, поистине академический финал. Вячеслав Михайлович Молотов делает с новой силой вывод. Перед рабочим классом и всей трудящейся массой стоит на данной стадии задача укрепления советского государства. В устах Вячеслава Михайловича Молотова это не просто теоретическое положение, научная формула, научный тезис. Это воплощенная в творческую практику государственного строительства гениальная идея. Конечно, тезис об укреплении государства является глубоко научным откровением, до которого не дано дойти простым смертным, это ясно. Но то, что тут скрыта некая гениальная идея, об этом, мне кажется, не всякий сумеет додуматься. А гением, между прочим, мог считаться в те времена лишь один человек. Двум гениям у руля было, пожалуй, тесновато. В своем восторженном раболепии Вышинский малость перехватил. Он шел на очевидный риск, слишком делал ставку на Молотова, принимая вождя и его правую руку за единое целое. Правда, Вышинский состоял в прямом подчинении Молотову и поэтому как бы имел право на повышенный накал чувств по отношению к шефу. И однако, решусь повторить, завысив накал, он мог проиграть, но не проиграл. Фрагмент пятый. На фронте воевали, на Лубянке допрашивали очередных врагов народа, а московские тюрьмы давно опустели. Впрочем, они начали пустеть еще в преддверии войны. Поразительная вещь. Тогда как военное ведомство по указанию вождя ничего не предприняло для отражения отнюдь не внезапной агрессии, ведомство Берии проявило разумную предусмотрительность. Сухановскую и Лефортовскую тюрьмы, где были сосредоточены основные контингенты врагов народа, начали эвакуировать еще в мае, но внутренняя тюрьма НКВД по-прежнему испытывала жилищный кризис. Сюда доставляли все новых и новых арестованных. Здесь ждал решения своей участи приговоренный к смерти великий генетик, академик Николай Вавилов. Все следователи по особо важным делам получили бронь от призыва на военную службу. Их ратные подвиги были нужны здесь, а отнюдь не на поле брани. Фронт стремительно приближался к Москве. НКВД был озабочен не обороной, но судьбой арестантов. Население архипелага ГУЛАГ по-прежнему составляло не 1 миллион человек, иные из них оказались в непосредственной близости к фронту. В Орловской тюрьме, бывшем еще при царизме Орловском централе, сидели и недавние клиенты Вышинского, участники последнего из московских процессов, Христиан Раковский, Сергей Бессонов и профессор Дмитрий Плетнев. Их свезли сюда еще до войны, кого из Соловков, кого из Владимира. На Лубянке срочно просматривали имена еще не уничтоженных знаменитостей. Их набралось 154. Все они были обитателями Орловской тюрьмы. Список был передан Ульриху. И с оперативной поспешностью армвоен-юрист, ставший теперь генерал-полковником, проштамповал на всех заочные приговоры. Каждый из них был обвинен в контрреволюционной агитации и призывах к тюремному бунту, а посему, с учетом обстановки военного времени, подлежал расстрелу. 11 сентября обреченных вывели из камер и казнили, кого в подвалах, кого во дворе. Кроме названных Марию Спиридонову, Ольгу Каменеву, жену Каменева и сестру Троцкого Варвару Яковлеву и многих других. На следующий день все остальные погрузились в эшелоны и, спасаясь от немцев, отправились на восток. Орел пал лишь через месяц, 8 октября. Несмотря даже на эти чрезвычайные меры, Лубянка явно не ожидала крутых поворотов. Здесь шла обычная повседневная жизнь. Еще 15 октября академик